Эпиграф. Осень и снова осень, осень крадется тихо, песни осенней скрипки, ветер зовут и холод. Мы закрываем шторы, мы переводим стрелки, листья ложатся на земь, антигоны и филомелы. Хрупкие их останки сжигает могильщик-дворник. О, бедный Йорик, смерти легло дыханье изморозью на стеклах. Жюль Лафорг. Воскресенье. Нашей мужественной Мари Франс Жиро, памяти нашего дорогого друга Ива Жибо, кладении Фабьену Лизаж, нашим давним соратникам по ассоциации Эскло, мы добирались туда пешком и ночевали в лесу под деревом, артисту Алену Манжено, всем нашим дорогим и любимым. Благодарим Франсуазу и Мишеле за то, что позволили нам использовать название их книжного магазина «Эльзевир» в Монтре. Пролог. Эта планета не расталкивалась с небесными телами, которые миллиарды лет вращались вокруг Солнца. От нее откалывались куски и устремлялись в открытое космическое пространство. Однажды осколок весом в несколько тонн отделился от остальных. Гравитационные поля планет, чей путь он пересекал, влияли на траекторию его полета. Космические тела из пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса, врезались в гигантский осколок, и он дробился на осколки поменьше. Таким образом, когда по окончании странствия длиной в 20 миллионов лет осколок достиг одной небольшой планеты, он весил уже не более полутонны. Летя навстречу новому препятствию, он ворвался в атмосферу Земли, где и распался на части. По мере приближения к поверхности Земли его скорость уменьшалась, и последнюю часть пути он летел практически вертикально. Жаркой августовской ночью 1895 года он рассыпался метеоритным дождем над лесом Монморанси.